Единственная причина, по которой прерия остается прерией, — это огонь. Без регулярных пожаров прерия бы постепенно исчезла. Деревья бы вытеснили траву. Особенно тополь, чьи пушистые семена разносятся канзасским ветром на многие мили. Тополь легко укореняется и быстро растет, прибавляя по 8 футов в год. И цель этого биологического спринта в том, чтобы выжать из жизни все возможное до того, как придет следующий губительный пожар. А пожары приходят всегда, где-то между началом марта и концом августа, когда воздух дрожит от электрических разрядов и зарниц, когда от одного удара высушенная летней жарой трава может вспыхнуть адским пламенем, которое в те времена, когда не было разделительных полос и пожарных служб, распространялось на миллионы акров. Тополю не пережить пожар. Он открыт и уязвим, потому что основная его часть находится на поверхности. Но для бородача, чьи корни уходят на 20 футов в землю, костер — это ерунда, просто стрижка, подравнивание, оздоравливающая подрезка. Можно сказать, что трава в прериях эволюционировала вместе с огнем. Эволюционировала так, чтобы приспособиться к огню. И сделала это за счет того, что преимущественно прячется под землей, где она защищена, ограждена и невидима. Так что стоит убрать огонь, и ландшафт прерий изменится. Тополя вытянутся в высоту, вязы начнут отбирать солнечный свет, трава под ними зачахнет и умрет, деревья разрастутся и размножатся. И так с годами, шаг за шагом, дерево за деревом, акр за акром, прерия преобразится. Именно это случилось с ранчо Бейкеров. Джек стоял у окна своей старой комнаты, того самого окна, откуда в детстве он часами смотрел на водовороты травы, расстилавшиеся во все стороны. Теперь линию горизонта прерывали деревья. Поля, окружающие их старый белый дом, были усеяны деревьями, которые росли с особым наклоном, искривившись под давлением безжалостно гнобившего их ветра прерий. Лоуренс прекратил выжигать эти поля 30 лет назад. Во Флинт-Хиллз больше не бушевали пожары, и ранчо Бейкера мало-помалу превращалось в лес, идеально ровным прямоугольником, возвышающийся посреди трав. В последний раз, когда Джек был в этой комнате, ему было 18. И в руках он держал спортивную сумку с одеждой, старый полароид сестры и печатную машинку матери. Он вышел из комнаты и из дома задолго до рассвета, и отец отвез его на старом зеленом форде на автовокзал «Грейхаунд» в Эмпории, где Джек сел на автобус-экспресс до Чикаго. Мать в то утро с ним не попрощалась. Она молилась за его душу, но не хотела говорить с ним с глазу на глаз, потому что не одобряла его решение. Он ехал вслед за Эвелин в Чикаго. Он собирался стать художником, как и его старшая сестра. И Рут не могла с этим смириться. Эвелин была красивой и яркой. Все ее любили. Перед ней были открыты любые пути. Но, по мнению Рут, она отказалась от всего в погоне за странной мечтой стать художницей. И даже не очень хорошей. Посредственная художница, еле-еле наскребающая на пропитание, без дома и семьи, вечно в разъездах. Что это за жизнь? Рут не понимала, почему Джек хочет повторить самую большую ошибку своей сестры. И вот тем утром, прежде чем навсегда покинуть Канзас, Джек подошел к закрытой комнате матери, помедлил, шепотом попрощался с ней, сел в отцовский пикап и отправился в Эмпорию. И впервые за всю поездку Лоуренс заговорил с ним уже на автовокзале, где пожал Джеку руку и сказал: «Ну что ж, удачи». Это был последний раз, когда Джек общался с отцом, пока много лет спустя Лоуренс не написал ему в Фейсбуке. За долгое отсутствие Джека поля вокруг дома заросли пестрым лесом, а его старую комнату превратили в кладовку, почти до потолка забитую разваливающимися картонными коробками, пожелтевшими пластиковыми ящиками и горами вещей, которые Джек мог бы назвать разве что хламом. Пазлы и настольные игры еще в пленке, носки еще в упаковке, детская одежда еще с бирками на белых вешалках какого-то магазина, коробки десертов с длительным сроком хранения, твинки и ореховые батончики. Причем многие из них были примяты весом десятков шампуней и кондиционеров в больших пластиковых бутылях. Электроника разных эпох, видеомагнитофоны, бумбоксы, блютуз-колонки и нераспечатанные пакеты кабелей, коаксиальные, витые пары, USB, HDMI, полный набор гантелей, 3 коврика для йоги, 4 бейсбольные перчатки и фрисби. Исчез старый комод, за которым Джек прятал контрабандную игру «Подземелья и драконы». Теперь его заменил металлический картотечный шкаф с табличкой «Рецепты» на каждом ящике. И это при том, что мать, насколько Джеку было известно, покупала исключительно продукты быстрого приготовления. Старая кровать Джека осталась на месте, но ее не было видно за кучей журналов, мятых и сморщенных, преимущественно посвященных ремонту, сложенных высокими, кривыми и шаткими стопками. В комнате было так тесно, что трудно было даже открыть дверь. Трудно было подойти к окну. Приходилось перешагивать через мусор, расчищая себе дорогу в этом хаосе. «Мама!» — позвал Джек. «Что это за вещи?» Она появилась в дверном проеме и спокойно оглядела комнату. По своей всегдашней привычке она не смотрела в глаза Джеку, устремляя долгий взгляд чуть правее, в точку, находящуюся примерно посередине между ним и полом. «Ну, ты знаешь, распродажа», — безучастно ответила она. «А почему так много?» «Ликвидации», — сказала она. «Или гаражные распродажи. 2 по цене 1, купи 1, 2 в подарок. Я вижу что-нибудь на распродаже, и, знаешь, обидно же упустить хорошую вещь по дешевке. Все, что покупаю, я складываю здесь, на случай, если кому-нибудь понадобится». «Кому?» «Не знаю». Она по-прежнему избегала его взгляда. «Тебе?» «Может быть», — сказал он, пытаясь проявить милосердие. «Я посмотрю». «Хорошо». Она кивнула, повернулась и шаркающей походкой вышла из комнаты. «Хорошо», — повторила она, уходя. «Хорошо». Она осталась такой же, какой он ее помнил. Те же длинные прямые седые волосы, та же одежда, которую она носила в 80-х, та же ортопедическая обувь, те же сувенирные футболки, которые она покупала в те времена, когда они всей семьей, это было до рождения Джека, еще ездили отдыхать в Галвестон, в Брэнсон, в Пенсаколу, на озеро Озарк. Теперь она двигалась медленнее, осторожнее, больше сутулилась, подволакивала ноги при ходьбе. И в ней появилась новая аура отрешенности. Так что казалось, будто она взаимодействует с внешним миром лишь малой частью разума. Джеку вспомнились наркоманы в Уикер-парке, выражение их лиц, когда они были под кайфом. Не совсем блаженство, но и недозориентация. Скорее, нечто вроде внутренней недосягаемости. В тот день Джек встретился с матерью в церкви. В той самой церкви Голгофы во Флинт-Хиллс, куда она водила его в детстве, где каждое воскресенье стояла и просила прихожан молиться о прощении и спасении ее сына. Он увидел ее утром перед похоронами Лоуренса, вышел из машины и сказал «Привет, мам». И все присутствующие, которые чувствовали себя неловко в выбранных по случаю похорон нарядах, уставились на него, потому что это был Джек Бейкер, вернувшийся столько лет спустя. «Хорошо, что ты приехал», — сказала мать, не глядя на него. «Ну давай, люди ждут». На этом все. Она повернулась и направилась в церковь. И Джек, всегда мастерски считывавший настроение и эмоции матери, сразу понял, она так его и не простила. Потом состоялось прощание в зале церкви Голгофы, под которую был переоборудован бывший магазин кормов, и поэтому там слегка пахло пуриной. Джек не бывал в этой церкви со времен старшей школы, но большую часть детства он провел здесь, выслушивая воскресные проповеди о грядущем конце света и о том, как наладить отношения с Богом, пока еще не слишком поздно, а также разборы библейских пассажей о многочисленных грехах плоти. Нынешний визит словно погрузил Джека в давнишние переживания. На него сразу накатило неловкое чувство, что его в чем-то подозревают, что он виновен, что за ним следят. Их с матерью усадили на переднюю скамью. В зале было всего 8 скамей, которые могли вместить максимум 50 человек. Джек удивился, что церковь оказалась намного меньше, чем он помнил. И во время службы он смотрел на лакированный черный гроб возле кафедры, недоумевая, почему во время их яростных споров, длившихся несколько лет, отец ни разу не упомянул о своей болезни. Рут попросила, чтобы гроб был закрытым, потому что тело Лоуренса, по ее словам, очень высохло, лицо совсем осунулось и заострилось. «Он больше не был похож на себя», — рассказывала Рут многочисленным желающим выразить свои соболезнования во время поминок. «Я решила, что люди не захотят видеть его таким», — говорила она, и ее брали за руку, похлопывали по плечу. «Конечно, конечно, я понимаю». Джек наблюдал за всем этим ровно, бесстрастно. Он не знал и не помнил никого из гостей, и поэтому молча смотрел, как многократно повторяется один и тот же разговор, который начинался с того, что кто-нибудь спрашивал «Как ты, Рут?» Его мать отвечала «О, это было тяжело!» и рассказывала, какими мучительными были последние несколько недель, как страдал Лоуренс, как он был готов отправиться к Богу и теперь перешел в лучший мир, а потом объясняла, почему гроб закрытый. И собеседник предлагал ей свою помощь, если вдруг что-нибудь понадобится. Потом, когда беседа подходила к своему логическому концу, мать Джека оглядывалась по сторонам, подходила к новому гостю. Он спрашивал «Как ты, Рут?», она отвечала «О, это было тяжело», и все начиналось сначала. Ритуал, который, казалось, никогда ей не надоест, потому что, закончив разговор, она тут же искала кого-нибудь еще, с кем можно было бы его продолжить. Джек осторожно пробрался между коробками в коридор, переступая через горы барахла, заполнившего его старую комнату, и спустился вниз, отмечая, как мало изменился дом. Прежние фотографии, прежняя мебель на прежних местах. В гостиной стоял тот же диван, куда Лоуренс перебрался много лет назад, с новой обивкой, но со знакомой глубокой вмятиной в том месте, где он обычно сидел. Мать стояла у кухонной раковины, отвернувшись к окну. Кухня выглядела точно так же, как во времена детства Джека, за исключением стоявшего на столе старого бежевого компьютера, захватанной грязной мышки и клавиатуры, покрытой слоем пыли в тех углах, которыми Лоуренс, по всей видимости, не пользовался. Функциональные клавиши, цифровой блок, но не успевший запылиться в остальных местах под снующими отцовскими пальцами. «Служба была чудесная», — сказала Рут. «Как ты считаешь?» «Да», — отозвался Джек. «Чудесная». «И столько людей?» «Очень много народу пришло. Хотя я заметила, что Паттерсоны не явились. Эта женщина всегда меня недолюбливала. Я не знаю, кто это. Все остальные были очень рады меня видеть, правда же? Правда они были рады меня видеть?» «Конечно, мам». «Очень рады», — повторила она и кивнула. Рядом с ней на столешнице стояли пластиковые контейнеры с едой, которую весь день приносили гости. Картофельные салаты, сэндвичи с ветчиной и мясные рулеты. Джек посмотрел на компьютер и представил, как его отец сидит здесь и строчит свои яростные посты. «Так вот где все это происходило», — сказал он. «Что происходило?» — спросила мать, не оборачиваясь. «Ну, когда он сидел в Фейсбуке. Просто странно думать, что это происходило здесь. Так вот, что он делал на этой штуке. Сидел в Фейсбуке. Да он же был на нем помешан, мам. А, кажется, я никогда не спрашивала. Он писал там по 10 раз на дню. Что писал? В основном разную чушь, безумные теории из интернета. Ты тоже во все это веришь? Во что? То, что он утверждал насчет Эболы, Фтора, апокалипсиса по календарю Майя. Я не понимаю, что все это значит, дорогой. Весь этот его конспирологический бред, все эти обличения злодейских группировок, тайно управляющих миром. Кажется, он об этом ничего не рассказывал. Серьезно? Сказал Джек. Как-то не верится. Видимо, он был человеком скрытным. Но в интернете он строчил посты, не переставая. Неужели он никогда не говорил об этом? Никогда? Уже не в первый раз Джек приходил в замешательство, когда выяснялось, сколько всего отец скрывал. Взять хоть историю о том, как Лоуренс, совсем молодым, не старше, чем был Джек, тем утром, когда уезжал в Чикаго, встретил красивую девушку на ранчо под Уичито и немедленно влюбился. Та версия отца, которую знал Джек, была для него непостижима. Отец жил так, как живут травы Флинт-Хиллз, прячущие всю свою мощь, всю энергию, все буйство глубоко под землей, чтобы их самая важная часть оставалась потаенной, защищенной и невидимой. Лоуренс Бейкер был человеком, который идеально соответствовал окружающему пейзажу. «Он не упоминал обо мне?» — спросил Джек. «Пару раз, кажется». «И что он говорил?» «Что у тебя все хорошо». «И это все?» «Да». «А тебе никогда не хотелось узнать больше?» «Что еще мне нужно было узнавать? У тебя все хорошо». «У меня есть семья. Жена, сын. И где они сейчас?» «Я не стал брать их с собой». «Понятно. Я преподаю в университете. Я художник». «А, да, Лоуренс показывал мне какие-то фотографии твоей работы. Очень своеобразные. Черные спирали, пятна, потеки и тому подобное. Очень странно». «Видимо, он нашел их в интернете». «Фотографии без фотоаппарата. Фотографии — ничего. Значит, ради этого ты бросил дом?» Она продолжала смотреть в окно на северное пастбище, на все эти кривые молодые деревца. Джек сел за стол, но выбрал не тот стул, который стоял перед компьютером. Тот стул казался ему чем-то запретным. «Как долго папа болел?» — спросил он. «Несколько лет. Но по-настоящему он болел только последние месяцы». «Что случилось?» «Рак, конечно. Все началось в легких. Врачи сказали, что это, скорее всего, из-за его работы с огнем. Когда ему поставили диагноз? Вроде бы это было, надо вспомнить, в 2008 году. Да, той зимой. «А, — сказал Джек, — тогда-то он и зарегистрировался на Фейсбуке». «Да?» Она намочила кухонное полотенце и начала протирать столешницы, которые так были чистыми. Врачи назначили ему химиотерапию. «Он не говорил об этом, — сказал Джек, — во всяком случае мне». Когда Джек в последний раз переписывался с отцом, они спорили, подумать только, об алгоритмах. И эта дискуссия в то время казалась очень важной. Но сейчас утратила всякий смысл. Смерть способна превратить все остальные темы в незначительные. Джек пытался убедить отца, что разнообразные алгоритмы влияют на него и управляют им. Но это оказалось трудной задачей, поскольку, конечно, успешнее всего алгоритмы манипулируют пользователями, только если те не догадываются, что ими манипулируют. Поэтому алгоритмы стремятся к полной невидимости. Иногда можно ощутить их влияние, но по-настоящему увидеть их нельзя. Алгоритмы — это черный ящик, их код неизвестен, принцип их работы остается коммерческой тайной. Почему, — недоумевал Джек, — Лоуренс стал искать общение с ним именно в тот момент, когда узнал о своем диагнозе? И почему ни разу не упомянул о раке? Почему молчал, когда его состояние ухудшилось? Почему выплескивал столько ярости в интернет, но ни разу не заговорил ни о чем подобном в реальной жизни? На эти вопросы Джек ответить не мог. И не ответит уже никогда, потому что его отец умер и лежал в земле, в гробу, в самом непроницаемом из всех черных ящиков. «Я соболезную, мам», — сказал Джек. «Представляю, как тебе было тяжело». Она кивнула и продолжила мыть столешницу, надавливая на одно и то же место и бесконечно протирая его, и на секунду ему показалось, что разговор окончен. Пока она не ответила. Это действительно было очень не вовремя. Он только что разобрал амбар на ранчо Уинслоу. Теперь у меня валяется все это дерево, и я не имею ни малейшего понятия, что с ним делать. Разобрал амбар? Ты о чем? Я тебе покажу. Она вытерла руки, прошаркала к двери и вышла наружу в яркий холодный октябрьский день. А потом направилась к задней части дома, где невидимые с дороги лежали сложенные пирамидой доски, рассохшиеся, поцарапанные, щербатые, покрытые красной краской, которая уже облупилась и выцвела. «Что это?» — спросил Джек. «То, благодаря чему мы оплачиваем счета». «Я не понимаю. За последние годы многие раньше были проданы. Прерию перекупают крупные компании, все эти фирмы в Техасе. Они готовы платить миллионы за пастбище Флинт-Хиллз. Дома им не нужны и выставляются на продажу отдельно. И я точно знаю, что люди мечтают растить детей в дорогих их сердцу старых домах, но не могут себе этого позволить. Они проигрывают торги». «Кому проигрывают?» «В основном городским, которые покупают эти дома для отдыха. Приезжают сюда раз в месяц и рассказывают, как здорово сбежать от всего этого. Из Канзас-Сити, Сент-Луиса, Уичита. Так что почти каждый акр в этом округе теперь принадлежит кому-то, кто в округе не живет. Нам и хотелось бы оставить землю себе, но мы не можем конкурировать с их деньгами». «Но это все равно не объясняет, откуда доски». «А, ну да. Все это так злило Лоуренса, что он ходил на ранчо, когда новых хозяев там не было, разбирал амбары и нисколько не переживал по этому поводу. Все равно ими больше никто не пользуется. Он снимал доски до самого каркаса». «Папа воровал доски? Зачем?» «Он выставлял их на аукцион в интернете, называл их подлинной восстановленной древесиной из американской глубинки. Они очень хорошо продавались». «А, — понуро сказал Джек, представил новые заведения в Уикер-парке, оформленные в стилистике деревенского шика, и свою собственную новую квартиру в судоверфи с акцентной стеной из амбарной доски. Кивнул и, чувствуя себя просто омерзительно, сказал: «Ясно. Наверняка это сейчас модно». «Хотя мы никогда не могли понять, почему», — продолжала она. «Городские это просто обожают. Может, ты объяснишь?» Джек вдруг задумался, как выглядел бы Уикер-парк отсюда, из Канзаса, из Флинт-Хиллз, с точки зрения его матери. И решил, с горечью глядя на кучу досок, честно говоря, они действительно отличались красивой и выразительной текстурой, что Чикаго, его нынешний дом, выглядел бы ненасытным. Он выглядел бы как регион, куда перетекли все деньги, рабочие места и люди за счет истощения таких регионов, как Флинт-Хиллз. Джек представил, что Уикер-парк показался бы жителям прерии местом, которое присваивает себе плоды их труда, деньги, землю, даже подающих надежды детей, а вдобавок глумиться над трупами их домов, используя эти останки для украшения богатых стен в квартирах богатых людей, гордящихся своим умением перерабатывать отходы для вторичного использования. «Нет, мам», — сказал Джек, — «я не могу этого объяснить». Она кивнула и, по-прежнему, глядя в точку где-то справа от него, ответила: «Хорошо», тем особым тоном, который означал, что диалог окончен. «Не буду тебя задерживать. Тебе, наверное, лучше вернуться к своей семье». «Но я только приехал. Я не сомневаюсь, что у тебя много дел. Спасибо за визит». И помахала на прощание, по-прежнему глядя в землю. «Серьезно?» — сказал Джек. «И это все? Посмотри вещи своего отца, если хочешь, пока я от них не избавилась». «Это все, что ты можешь сказать?» «У меня много дел, Джек. Я должна прибраться в церкви и написать благодарственные письма всем, кто прислал цветы, и разобраться со всеми этими бумагами, с завещанием, с банковскими счетами, со всей этой чехардой с пенсией. Если ты думаешь, что правительство облегчит мне задачу, то нет, даже не мечтай». «Тебе помочь?» «Нет, я сама справлюсь одна, как всегда». Мать повернулась и, шаркая, двинулась прочь. И Джек чуть было не рассмеялся. Настолько абсурдным было ее упрямство. Он, конечно, знал, что не стоит ждать радушного приема, но, честно говоря, надеялся на нечто большее, чем это непробиваемое безразличие. Ему вспомнилось, как она отказалась выходить из комнаты тем утром, когда он уезжал в Чикаго. За годы она ни капли не изменилась. «Ты до сих пор не можешь простить меня, да?» — крикнул он ей вслед. «Спустя столько времени!» Мать остановилась и несколько секунд как будто смотрела куда-то вдаль, на северное пастбище. А потом обернулась, впервые за весь день заглянула ему прямо в глаза, грустно улыбнулась и склонила голову. «Знаешь, вот эти твои картинки... Фотографии ничего. Ну, там не ничто. Там она». Мать отвела глаза и медленно побрела обратно в дом. А Джек провожал ее взглядом, пока она не скрылась за углом. И тогда он тоже стал смотреть на северное пастбище, на голые деревья, растущие под разными углами. Одни покосились, как старые надгробия, другие извивались и тянулись к нему толстыми стволами, как руки, застывшие в мольбе о помощи.